Уже тогда начался процесс реорганизации Вашингтонской администрации. Трумэн отстранил от участия в Потсдамской конференции многих политических деятелей, активно помогавших в прошлом президенту Рузвельту. Это был важный показатель кардинальных перемен во внешнеполитическом курсе США. Трумэн и Черчилль в Берлине. Американская и английская делегации прибыли в Берлин раньше советских представителей, и Трумэн, уступая нажиму Черчилля, согласился обменяться с ним мнениями до встречи со Сталиным. Раньше Черчилль видел Трумэна только один раз, когда я приезжал в Вашингтон для переговоров с президентом Рузвельтом. Поэтому британский премьер не вполне представлял себе, как следует вести дела с новым президентом. По-видимому, аналогичные чувства испытывал и Трумэн. Во всяком случае, еще в ходе подготовки к Потсдамской конференции он направил в Лондон посла Дэвиса для предварительного зондажа. При первой же встрече с премьер-министром Дэвис заговорил об озабоченности президента по поводу серьезного ухудшения отношений США и Англии с Советским Союзом. Надо полагать, что Дэвис, который всегда был горячим сторонником проводимой Рузвельтом политики сближения с СССР, принял рассуждение Трумэна насчет озабоченности за чистую монету. Поэтому он заявил Черчиллю, что, как ему представляется, без продолжения единства Большой Тройки нет разумных перспектив для мира. Характеризуя обстановку, возникшую после победы союзников в Европе, Дэвис сослался на всякого рода проявления недоверия и подозрения с обеих сторон. «Дело осложняется тем, — сказал Дэвис, — что, по мнению Советского Союза, Англия и Америка пытаются сговариваться против СССР. Учитывая все это, — продолжал он, — а также и то, что новый президент никогда раньше не встречался с главой советского правительства, Трумэн желал бы иметь возможность переговорить со Сталиным до начала запланированной встречи трех. Черчилль, который давно держал курс на конфронтацию с Советским Союзом, по-своему понял озабоченность президента. Он усмотрел в этом скорее намек на возможность дальнейшего проведения политики конфронтации в условиях ухудшившихся отношений с СССР. Но в пожелании Трумэна отдельно встретиться со Сталиным он почувствовал опасность. Это выглядело как отстранение Лондона от большой политики или, во всяком случае, как оттеснение его на второстепенные позиции. Встав в возмущенную позу, Черчилль сказал, что удивлен и обижен тем, что его хотят исключить из первой послевоенной встречи со Сталиным. «Разве, — воскликнул премьер, — я не поддерживал Соединенные Штаты на всем протяжении войны, и неужели такова должна быть плата за эту поддержку? Разве я не поддерживал американской формулы о безоговорочной капитуляции Германии, когда мог добиться сепаратного мира с Гитлером? Что все это означает? Такая встреча выглядит как нечестная сделка. Я никогда, никогда, никогда не соглашусь на это». Черчиллю казалось, что американцы не намерены всерьез считаться с ним. Сначала Вашингтон отклонил его предложение оставить американские войска в зонах Германии, отведенных Советскому Союзу. Затем Трумэн, вопреки настойчивым рекомендациям Черчилля, решил вывести значительную часть американских контингентов из Европы. Теперь намечается эта сепаратная встреча Трумэна со Сталиным. Не собирается ли Вашингтон вообще покинуть своего старого союзника? Не думает ли Вашингтон самостоятельно вести дела с Москвой, тогда как Черчилль приложил столько усилий, чтобы убедить американцев, что Советский Союз представляет для Соединенных Штатов страшную угрозу? Обращаясь к послу Дэвису, британский премьер драматическим тоном вопрошал: «Хотите ли вы сказать от имени президента, что Соединенные Штаты решили устраниться от участия в европейских делах?» Дэвис уклонился от прямого ответа, и тогда Черчилль дал волю своим эмоциям. Он хвастливо заявил, что если американцы не понимают угрозы, которую Россия представляет для Европы, то Англия будет стоять одна. Британия не является фактором, которым можно пренебречь в мировых делах. Она еще может за себя постоять. Англия выстоит одна, как это она делала прежде.